Воздух на вкус сладкий, словно свобода. Я поднимаю лицо к небу, наслаждаясь теплыми лучами солнца. А когда опускаю взгляд, сердце начинает биться чаще. И я по-настоящему осознаю, что нахожусь сейчас в мире фейри и магии. Мужчины и женщины ходят по улице, занимаясь своими делами, как будто их необычная внешность не заслуживает ни малейшего внимания. Смеющаяся пара, держась за руки, сворачивает за угол. Отец с ответственными помощниками детьми направляется в бакалейную лавку. Над головой пролетает девушка. За ней гонятся две других, что-то крича. Но голоса теряются в жужжании крыльев и магии. У каждого здесь имеется какая-то уникальная черта. Рога или копыта, хвосты или крылья, ярко-розовые волосы или кошачьи глаза. Наверное, я должна быть в ужасе от этого зрелища. «Бойся уже!» — кричит мне здравый смысл. «Эти создания — твои смертельные враги. Только вот я не боюсь». Сердце в груди бьется в ритме их шагов. Я жадно впитываю все их черты, и порой мне даже хочется броситься вдогонку за тем или иным фейри с совсем уж неописуемой внешностью, вызывающей недоумение, кто или что это может быть. Мне хочется увидеть и потрогать все, что меня окружает. Мой тусклый мир обрел цвет». И теперь я не отказалась бы сделать его своим. «Если будете и дальше так таращиться, фейри заметят». Раф тянет меня за руку и поворачивает голову вправо. Поняв намек, я следую за ним. Каждое здание в песнегрезе выглядит великолепнее предыдущего. Они построены из дерева и камня, стекла и железа. На натянутых поперек улицы веревках сушатся шелковые простыни, наполняя воздух ароматом мыла и лаванды. У одних особенно ошеломляющих ворот я даже останавливаюсь и провожу кончиками пальцев по тонкому железному листу, в котором пробиты тысячи крошечных отверстий, превращая обычный металл в нежное кружево. По бокам его тянутся ленты и банты, настолько реалистичные, что кажется, они вот-вот начнут развиваться на ветру. «Пойдемте!» Раф берет меня за руку и тянет за собой. «Я думал, вам нужна музыка, а не... Что вы сейчас делали? Творили человеческую магию?» «Нет, у людей нет магии». Тихо хмыкаю я, послушно следуя за мальчиком, но все еще не в силах оторвать глаза от ворот. Я просто восхищалась. Очень красиво. Никогда не видела ничего подобного. «По-моему, обычные ворота». Пожимает он плечами. Еще бы. Он-то растет в мире, где подобные вещи считаются нормой. «Сюда». Обогнув здание с кружевными воротами, мы ныряем в заднюю дверь и попадаем в небольшой дворик в дальнем левом углу какого-то поместья. «Подождите здесь». «Хорошо». Я остаюсь возле входа, в тени вьющихся зеленых растений. Раф подбегает к кухонной двери и стучит несколько раз. Ему открывает краснолицая горничная. «На этот раз хозяйка дома наверняка спустит с тебя шкуру», заявляет она, выглядывая наружу. «Нельзя же постоянно барабанить в дверь. Ей незачем знать, что я здесь. Вы можете позвать Ральшу?» Раф складывает ладони в умоляющем жесте. Женщина, уперев руку в бок, приподнимает брови. «Хорошо, я доставлю ваше послание куда захотите. Но большего вы от меня не добьетесь. Умница. Подожди минутку». Все здесь имеет свою цену, напоминаю себе, наблюдая за их общением. Не стоит забывать об этом. И еще нужно следить за каждым словом, которое употребляют фейри. К счастью, отец учил меня этому. Дело не только в том, что говорят люди, но и в том, как они это говорят, объяснял он мне. Обращай внимание на все мелочи. До появления Джойс он даже позволял мне иногда присутствовать на деловых встречах. А после спрашивал у меня совета. Редкий случай, когда я использовала свою чувствительность ко лжи, чтобы приносить пользу кому-то кроме себя. Ральша оказывается девочкой по возрасту не старше Рафа. С длинными темно-фиолетовыми кудрями, в противоположность его коротким каштановым волосам. Увидев мальчика, она с визгом бросается ему на шею. Они явно неравнодушны друг к другу. Но я не собираюсь лезть в отношения юных влюбленных и о чем-то их предупреждать. Возможно, фейри умеют избегать любовных ловушек, в которые попадаем мы, люди. Да и как бы то ни было, их ошибки меня не касаются. Раф что-то объясняет ей, хлопая ресницами. Ральша исчезает в доме и вскоре возвращается с плащом. Раф чмокает ее в щеку, подмигивает, и Ральша тает в дверном проеме, прежде чем горничная, которую я видела раньше, позовет ее обратно внутрь. Раф направляется в мою сторону. «Вот, держите. Это отличный плащ. Мама Ральше — лучшая портниха в Песнегрезе. Ральша говорит, что у нее даже есть зачарованный ткацкий станок, который может вплетать в ткань невидимые нити». «Если нить невидимая, как узнать, что она вообще там есть?» Усмехаюсь я. Раф слишком долго раздумывает над ответом, и я ухмыляюсь еще шире. А он показывает мне язык. «Если она говорит, что нить есть, значит, есть». «Ах да, фейри ведь не способны лгать». «А теперь повернитесь, я помогу вам его надеть». Он поднимает плащ. «Какая услужливость». Тихо рассмеявшись, я поворачиваюсь к нему спиной. «Но я ведь говорил, что лучший гид!» Он резко замолкает, и я вздрагиваю, понимая, что он увидел. Дурацкое шелковое платье с идиотскими вырезами спереди и сзади. «Откуда это, мисс?» Он прижимает маленький пальчик к моему позвоночнику между лопатками. Он всего лишь ребенок. И не понимает, что невежливо вот так расспрашивать людей о самых безобразных шрамах. «Не помню». Бормочу я, и во рту появляется металлический привкус. Но не только из-за лжи. В тот день я попробовала кровь на вкус, потому что из-за криков и побоев прикусила язык. А в память врезался запах горящей плоти. «Он всегда был там». Еще с детства. С тех пор, как я была не старше тебя». «Выглядит ужасно», — фыркает он. «Наверное, вы очень крепкий человек, если вынесли такое, и с вами до сих пор все хорошо». Набросив плащ на плечи, я чувствую себя гораздо менее обнаженной. Мои самые уродливые тайны вновь упрятаны под броню ткани. Мне нравится так думать. «Хорошо. Вам нужно быть сильной, чтобы выжить среди фейри». Улыбается он, и мы вновь выходим на улицу. Через несколько минут мы добираемся до таверны, и слуха касаются обжигающие знойные напевы отлично настроенной скрипки. Лихорадочный барабанный бой задает энергичный темп другим исполнителям. Над ними парит флейта, соединяя мелодию воедино. И весь беспорядочный набор звуков превращается в захватывающую дух песню. «Что это за место?» — шепчу я. «Орущий козел!» — ухмыляется Раф. «Вы просили музыку? Во всех землях фейри не играют лучше. Ну, не стойте здесь, заходите!» — подталкивает он, Я нетвердым шагом направляюсь к арочному входу. В орущем козле нет ни окон, ни дверей. Передний фасад образуют колонны и арки, впускающие внутрь солнечный свет и позволяющие музыке выплывать наружу. Стульев тоже нет, лишь высокие столики, за которыми стоят мужчины и женщины, топая ногами в такт музыке и поливая землю пенистым элем. Мой взгляд притягивает низкая сцена напротив входа, где играют музыканты. На танцевальной площадке возле нее кружатся в танце мужчины и женщины. «Постарайтесь не слишком привлекать внимание. Бездна!» Раф тянет меня к пустому столику возле одного из арочных проходов и, вскарабкавшись на выступ в стене, встает с таким видом, словно это место принадлежит ему. Подавальщица ставит передо мной кубок с выпивкой. «Эй, а мне?» Но и трав. «Может, когда подрастешь?» Подмигнув ему, девушка уходит. «Грубо!» Раф закатывает глаза. Я едва ли обращаю на них внимание, слишком сосредоточившись на музыке. Сейчас звучит веселая джига. По сцене прыгает мужчина с флейтой, своими причудливыми движениями, поощряя танцующих пуститься в пляс. В жизни мне довелось увидеть всего одно представление. Уступив моим бесконечным мольбам, на один из последних приемов торговой компании Эпплгейта отец пригласил группу бродячих музыкантов. Прием как раз пришелся на мой день рождения, и отец не смог мне отказать, даже несмотря на то, что после смерти матери музыка, как слишком болезненная, стала у нас под запретом. Репертуар на тот вечер выбирала Джойс. Поэтому мы слушали какие-то скучные инструментальные мелодии в исполнении музыкантов по возрасту вдвое превосходящих отца. Не дай боги, чтобы мы хоть раз по-настоящему повеселились на одном из приемов. В противном случае наше поместье походило бы на здешний зал, и музыка там играла бы соответствующая. Я пытаюсь представить эту картину, и перед мысленным взором предстает комичный образ Джойс, которая хватается за голову от того, что гости топают по ее смехотворно дорогим коврам. Улыбнувшись, я начинаю постукивать ногой в такт музыке. Скольжу взглядом по крутящемуся мужчине с флейтой и вдруг замечаю справа на сцене целую гору инструментов. К ним прислонена лютня. Даже отсюда заметно, что она вовсе не такая роскошная, как та, что досталась мне от матери. Но все струны на месте, и я почти не сомневаюсь, что лютня настроена. «Что это?» — спрашиваю у Рафа, указав на инструменты. «Инструменты для исполнителей!» — пожимает он плечами. «Я вижу, как посетители подходят и берут их всякий раз, как в таверне становится тихо. Ведь тихая таверна — это грустная таверна!» — говорит он, как будто повторяя чьи-то слова. «Наверное, я его неправильно понимаю». «То есть играть может любой желающий?» «Наверное!» Вновь пожимает плечами Раф. «Интересно, он действительно говорит правду или просто излагает мне свое понимание ситуации?» «Никогда не видел, чтобы у кого-то из-за игры на сцене были неприятности. Постойте, вы хотите играть?» «Нет-нет, я не слишком хороший музыкант», произношу я, а сама уже разминаю костяшки пальцев, страстно желая с помощью музыки, заключенной в струнах лютни, привести в гармонию мелодию флейты. «Эх, скорее всего, вы правы». «Что?» Я бросаю взгляд на Рафа, слыша в этом простом слове отзвуки голосов Джойс и Хелены. «Ну, вы человек». Он понижает голос. «И не сможете играть настолько хорошо, чтобы не отстать от Фейри. Наверное, вас просто поражает мастерство наших бардов». «Да, поражает. Но это вовсе не значит, что я не способна с ними соперничать. Вполне возможно...» «Прекрати этот шум!» «Мама, она опять играет на этой штуке!» «Если ты еще раз возьмешь в руки лютню, я разрублю ее пополам. Или тебя!» На мрачный миг голоса Хелены и Джойс заглушают льющуюся со сцены музыку. Я смотрю на беззвучные инструменты, придавленные тяжестью всех брошенных мне когда-то фраз. Джойс и Хелена вечно давили на меня, заставляя чувствовать себя ничтожной. А я никогда не находила в себе сил им противостоять. Никогда. Я вспоминаю, как Лаура виском прижимается к моему колену, поднимает ко мне лицо и произносит одними губами: «Еще одну песню перед сном». «Нет», — шепчу я. «Что нет?» — в замешательстве переспрашивает Раф. Его смятение вполне понятно, ведь он не видел, как меня продали замуж в обмен на целое состояние. Не слышал, как я клялась больше никогда не позволять ни Джойс с Хеленой, ни кому-либо еще загонять меня в угол, заставлять чувствовать себя ничтожной, превращать в инструмент вместо полноценного человека. «Ты ошибаешься», — поясняю я, не сводя с него пристального взгляда. «Я от них не отстану и докажу тебе это». «Что? Подождите!» Однако я уже пересекаю танцевальную площадку и устремляюсь к сцене. Мужчина с флейтой, чью голову венчают козлиные рога, кивает мне. Я отвечаю на его жест, и он отступает в сторону. Это почти похоже на разрешение. За спиной грохочет топот ног танцоров, бой барабана отдается глубоко у меня внутри. И на короткую восхитительную минуту музыка заглушает все слова, когда-либо сказанные мне Джойс или Хеленой. Поднявшись на сцену, я направляюсь прямиком к лютне и перекидываю через плечи ремень. «Привет, друг», — шепчу я, слегка перебирая струны пальцами, достаточно тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Как я и подозревала, инструмент в полном порядке. «Ну что, давай?» Повернувшись, я делаю шаг вперед и погружаюсь в мелодию. Пальцы сами собой порхают по струнам. Я постукиваю ногой в такт. Остальные музыканты бросают на меня взволнованные взгляды и ободряюще улыбаются. Они кивают мне, и я киваю в ответ. Теперь мы играем квартетом, и музыка становится богаче, глубже. Я встречаюсь глазами со скрипачкой, татуировки на бритой голове которой напоминают отметины на коже Шей и Джайлса. Она улыбается мне и кивает. Я отвечаю тем же. Мы общаемся друг с другом не словами, не мыслями и даже не жестами. Все сообщения скрыты в исполняемой нами музыке. В мелодию вплетены маленькие указатели, говорящие: «Если я сыграю так, то тебе нужно играть вот так». И вместе мы сплетаем музыкальный узор, созданный именно здесь и сейчас, подобного которому больше никто и никогда не услышит. Мы превращаем эмоции в песню. И когда мелодия меняется, у меня по шее вовсю струится пот. Скрипачка вырывается вперед, вознося музыку до крещендо, требуя всеобщего внимания. Остальные из нас на время приглушают звучание, и когда скрипка резко срывается вниз, мы начинаем играть новую песню. «А я ведь ее знаю. Вдруг понимаю я. Увидел эту девушку я в чудесном танце. Плащом чудесным волосы вились за спиной. На берег моря мы пошли, где живут русалки. И я взмолился: Джилли, будь моей женой». Все в таверне издают ликующие возгласы и присоединяются к нам, исполняя припев. Скоро наступит наш свадебный день. Клятва, поцелуй, брачная постель. Я знаю точно, что будет жить вскоре Джилли со мною у русалочьего моря. Мои руки в буквальном смысле летают над лютней. Между припевами и куплетами есть лишь короткие паузы, всего в несколько нот. Именно поэтому мне всегда нравилась эта песня. Играть ее не просто, а петь еще сложнее. Теперь мы с ней семья, и нас вот уже трое. Тихий морской берег домом стал для нас. Джилли как-то раз спустилась прямо к морю, глядя вслед русалкам, ох, в недобрый час. Вновь ликующий возглас и второй припев. «О нет, милашка Джилли, зачем пошла туда, где вихрится волнами соленая вода? Тебя забрал с собою бескрайний океан. За все мечты на свете платить придется нам». Пальцы порхают по струнам. А я вдруг понимаю, что не знаю продолжения песни. Я бросаю взгляд на барабанщика. Он смотрит на меня, как и скрипачка с флейтистом. Они явно чего-то ждут. Рука замирает над лютней. И на меня обрушивается тошнотворный, обжигающий ужас. Ведь голос, певший песню, принадлежал мне. Я исполняла куплеты и припевы. Мне тут же хочется сбежать, свернуться калачиком где-нибудь в углу и умереть быстрее, чем кончится песня. Внезапно зал наполняет глубокий мужской голос. Он звучит словно из ниоткуда, когда поет продолжение. «Я не отдам жену бушующим просторам. Как только потемнеет вокруг нас океан, спасу мою любовь я из объятий моря, ведь нет русала лучше, чем я сам». Посетители таверны ликующе кричат в третий раз. А я высматриваю среди них того, кто поет. Теперь, когда первоначальный ужас схлынул, я машинально продолжаю перебирать струны лютни. Взгляд выхватывает из толпы Девиана. Вместе со всеми он поет последний припев, чтобы закончить песню. «Скоро здесь будет пляж для нас троих, где будем резвиться мы с Джилли и малыш. В один прекрасный день мы счастье обретем. До 110 лет спокойно доживем». Музыканты продолжают играть. Я же отхожу от них к краю сцены и возвращаю лютню туда, где взяла. Щеки полыхают жарким пламенем. И когда я спускаюсь со сцены под аплодисменты кого-то из посетителей, то чувствую, что краснею еще сильнее. От стыда хочется опустить голову, но фейри дарят мне ободряющие улыбки, похлопывают по плечам. И когда я дохожу до Девиана, то тоже невольно начинаю улыбаться. «Ты выглядишь ужасно самодовольной», — замечает он. Голос звучит расстроенно, но, судя по улыбке на лице, он впечатлен. «Ну, не знаю насчет самодовольной». Я оборачиваюсь на сцену, где все еще играют музыканты, а посетители по-прежнему танцуют и кружатся на площадке. Я только что закончила выступать, а уже хочу вновь туда вернуться. Прежде я никогда ничем подобным не занималась, но, как ни странно, мне очень понравилось. Признаюсь я как ему, так и себе самой. Похоже, эти слова сильно удивляют Девиана, и он спешит сменить тему. «Вообще-то, тебе не следует бродить в одиночестве». «Я думала, в песнегрёзе безопасно». «Так и есть». «Ивена посоветовала мне наслаждаться городом. Чем я и занимаюсь?» Пожимаю я плечами. «К тому же я не одна. Со мной лучший гид во всем песнегрёзе». «Кстати, по поводу этого...» Раздосадованно бросает Девиан и переводит взгляд на столик, за которым стояли мы с Рафом. «Там сейчас Холл. Рядом с ним женщина с длинными черными волосами и изогнутыми бараньими рогами. и они вдвоем хорошенько отчитывают Рафа. «Эй!» Я протискиваюсь мимо Девиана. «Не злитесь на него. Он всего лишь мне помогал. Я сама его об этом попросила». Холл бросает на меня бесконечно усталый взгляд. Они явно беседовали с Рафом не больше нескольких минут, но мальчик выглядит так, будто разговор продолжался несколько часов. «Между злостью и необходимой дисциплиной есть разница». Его слова так напоминают мне Джойс, что я вздрагиваю. «Ты знаешь, что мог бы натворить?» — рычит женщина на Рафа. «Я не собирался ей вредить», — настаивает он. «Просто хотел посмотреть, как долго она сможет танцевать». Женщина хватает его за ухо и, слегка оттягивая, шипит в ушную раковину. «Она человек и ломается гораздо легче, чем мы». «Я добровольно согласилась на его условия», — сообщаю я. «Невыносимо видеть, что из-за меня так обращаются с Рафом. Интересно, что они с ним сделают. Наверняка наказания Фейри бывают еще хуже, чем у Джойс». «Я не против одного танца». Мне на плечо опускается тяжелая ладонь, и я поднимаю глаза. «Девиан». «Будь осторожнее, когда о чем-то договариваешься», — мрачно предупреждает он. «Ты согласилась на танец, не обговорив ни условий, ни ограничений. Раф мог бы заставить тебя танцевать, пока ты не умрешь от истощения. Или настоять на танце в реке». «Но...» Слегка дрожащим голосом начинаю я, считавшая, что в безопасности. Он сказал, что не причинит мне вреда. «Намеренно нет. Но Фельда права. Он молод и глуп. И не подумал, как это может сказаться на тебе». «А сейчас...» — твердо говорит Холл. «Ты освободишь ее от всех обязательств перед тобой». «Обязательно?» — хнычет Раф. «Да, сейчас же». Пинком скинув грязь со стены, на которой до сих пор стоит, Раф поднимает на меня глаза, убирает руки за спину и с виноватым видом произносит. «Ваши долги выплачены. Все получено. Ничего не причитается. Мы в расчете». Эти слова звучат как какое-то заклинание, и я ожидаю, что тело тут же начнет покалывать. Однако ничего не происходит. Я чувствую себя совершенно обычно, как и тогда, когда договаривалась с ним о цене. Но если Девиан сказал правду, я неосознанно дала этому мальчику огромную власть над собой. «И извинись перед ней», — подсказывает женщина, Фельда. «Извините», — бормочет он, едва подняв на меня глаза. «Все хорошо», — отвечаю я. «И спасибо, что освободил меня от обязательств». «Я и в самом деле не собирался вредить вам», — бубнит Раф себе под нос. «На сегодня с тебя хватит». Холл поднимает мальчика и ставит на землю. «По-моему, у тебя есть еще дела с Веной. Так что отправляйся к ней. Не заставляй ее ждать. Лишь благодаря ей у нас вообще есть крыша над головой. Так что относись к своим обязанностям по внесению вклада в жизнь Песнегрёза более серьезно». «Ладно, ладно». «Увидимся дома», — уже мягче произносит Фельда и тянется к Рафу. Перед моим мысленным взором предстает картина, как она сжимает мальчика обеими руками, чтобы встряхнуть и снова отругать. Но вместо этого она притягивает мальчика к себе и крепко обнимает. «Мы любим тебя, Рафи». «Фу, мам, ну кое-кто тоже тебя любит», — мямлит Раф и убегает. Впрочем, мать все же успевает поцеловать его в лоб. «Нам и вправду жаль, что он так себя повел». Фельда выпрямляется и чешет затылок, явно испытывая чувство вины из-за действий сына. Временами он бывает просто невыносим. Я не расстроилась. Напоминаю я. На самом деле я все еще в замешательстве из-за картины, которую только что наблюдала. Всего за пару мгновений Фельда проявила к мальчику больше любви, чем Джойс выказывала даже своим родным дочерям. Тем не менее, в качестве извинения за нашего сына мы хотели бы предложить вам обоим место за нашим столом и оказать всяческое гостеприимство, говорит Холл. Для нас будет честью пообедать с вами. Фельда склоняет голову перед Девианом. Как и для нас. Идемте. Девиан указывает на дверь, и вслед за парой Фейри мы отправляемся на мою первую трапезу в этом мире.